История итальянской живописи. Собственно, живописному искусству в Италии предшествует мозаика. С XI века, благодаря пришлым византийским мастерам, она получает широкое распространение. В XIII веке появляются первые попытки самостоятельного творчества. В конце этого века Чимбуэ обнаруживает уже некоторое индивидуальное творчество. В его фигурах и головах начинают появляться признаки жизни и движения. В одежды вносится некоторое разнообразие, но композиция все еще не отступает от первобытного стиля. Основателем более жизненного стиля считается Джотто ди Бондоне. Он расширил круг задач искусства и отказался от статичности форм. Кроме того, в его произведениях начинают появляться задатки портрета и исторического жанра. Он внес также изменения и в технику живописи, вследствие чего картины стали светлее, в отличие от прежних темных по колориту. Деятельность Джотто не ограничивалась Флоренцией. Новые веяния распространялись по всей Италии. Его стиль и манера повлияли на всех художников XIV века. Живопись перестала идти исключительно путем дублирования канонов и правил. В XV столетии обнаруживается стремление к согласованию формы с натурой и к техническому совершенству. Первые шаги в этом направлении делает Учелло во Флоренции. Важным этапом развития живописи становится открытие линейной перспективы. Впервые мы видим ее точное изображение в Троице Мазаччо. Изображение глубокого религиозного чувства в чертах представляемых лиц становится основным требованием времени. Вместе с этими духовными стремлениями в живописи продолжает господствовать стремление приблизиться к натуре. Создаются прекрасные произведения Сандро Боттичелли, Филиппо Липпи и других. Успехи флорентийской школы выразились в ее стремлении к настоящему реализму, что особенно ярко выделяется в произведениях Бенотца Гаццоли и Доминика Гирляндайо. Огромную роль в становлении живописной традиции Возрождения сыграл Андреа Мантенья. Он ревностно изучал анатомию, перспективу, произведения античных авторов. Наконец, Пьеро Перуджино, глава Умбрийской школы, замыкает собой второй период расцвета искусств в Италии. Своеобразная передача наивно-религиозного настроения, неземной чистоты и душевной ясности перешла и к последующему поколению художников и отразилась в гении Рафаэля. Таким образом, начало XVI столетия характеризуется сильным подъемом живописи благодаря многочисленным талантам и возникновению школ Тосканы, Умбрии, Болоньи, Феррары, Падуи, Венеции и других. Тем не менее, искусство далеко еще от совершенства, от законченности техники и от целостности произведений. Полного расцвета оно достигает при покровительстве пап Юлия II и Льва X. В Риме, благодаря усилиям целого рода гениальных мастеров, создается богатейший культурный центр. Леонардо да Винчи своей «Тайной вечерей» и другими произведениями положил начало новой эре. За ним следуют Микеланджело и Рафаэль. Эти три гения отличаются разносторонностью, пониманием природы, глубоким одушевлением и правильностью рисунка, основанной на точном знании и живом наблюдении. Они достигают совершенства в изображении тела во всевозможных поворотах и позах, не теряя также глубины и наивности религиозного чувства. Ярче всех в эпоху Возрождения выступает Рафаэль. Любовь Возрождения к телесным формам грозила перейти в бешеную страсть, в грубое поклонение чувственности. Врожденный такт и гениальное чутье помогли Рафаэлю достигнуть в этом отношении удивительного чувства меры. Он создавал типы, в которых физическое совершенство увенчивалось нравственным благородством. Строгий и чистый образ Мадонны – любимый предмет его кисти. Поклонение красоте находило полное удовлетворение в этом сюжете. Католический символизм уступал место идеалу женщины и матери. За Рафаэлем следуют его современники и ученики, имена которых образуют, так сказать, млечный путь славы итальянского искусства. Корреджо прославился мастерством светотени. Он с необыкновенным умением пользовался красками, воспроизводя важнейшие тона и внося, особенно в изображение тела, своеобразную грацию и красоту. В Венеции Тициан достиг мощного выражения характера, и его колорит стал для большинства художников недостижимым идеалом жизненности и теплоты. Начиная со второй половины XVI века, уже заметен упадок в живописи, и чем далее, тем оно становится все сильнее и сильнее. За расцветом следует период подражательный. Индивидуальные черты гениальных мастеров превращаются у их подражателей в бессилие и манерность. Так, наивная прелесть женской красоты Леонардо да Винчи врождается в слащавость и жеманное кокетство. Многим знаменитым мастерам при всем совершенстве их техники и удачном приближении к образцам недостает чувства меры. Дольше всех сохраняет верность прежним идеалам венецианская школа. Из ее мастеров выделяются Тинторетто и Паоло Веронезе. Вторжение новых протестантских идей и борьба с католичеством внесли сомнения в умы и сердца и подорвали во многом прежнюю веру в идеал красоты. Успешнее всех в стремлении к возрождению искусства действуют братья Караччи и Боланье. Лодовико Караччи в основании своих стремлений положил с одной стороны непосредственное изучение природы, с другой – попытку соединить воедино достоинства разных мастеров. У Рафаэля он заимствовал искусство композиции и выражения, у Микеланджело – рисунок и движение, у Кареджо – искусство светотени, у Тициана – краски и технику кисти. Главой натуралистов становится Микеланджело Меризи да Караваджо. Благодаря тонкому проницанию и мастерскому выполнению он создал необычайно жизненные и экспрессивные произведения. Некоторые из его картин производят отталкивающее впечатление, так как он по принципу верности натуре не отступал перед изображением даже некрасивых, уродливых явлений. Тем не менее, он нашел в Италии многочисленных последователей. В 17-18 веках искусство продолжает идти неудержимо по пути вырождения. Из среды многочисленных художников этого времени, старающихся воскресить угасшее предание религиозного духа, выделяется небольшая группа, следующая путем, проложенным Караваджо. Из области жанра, вообще никогда не имевшего значительного распространения в Италии, замечательны батальные картины Аньелло Фальконе. Джованни Бенедетто Кастильоне прекрасно писал пейзаж с фигурами людей и животных. Из живописцев исторических сцен выделяется один Баттони, но и он не оставил ничего, что осталось бы памятником навеки. Также мало значения имеют и художники XIX века. Одни из них берут за образцы прежних эклектиков школы Караваджо, другие ищут опоры во французской школе Давида. Некоторые примыкают к немецкой школе, которая в начале века внесла в Рим романтическое направление. Средоточиями искусства в Италии остаются Рим, Милан, Венеция, Неаполь, и в каждом из этих пунктов развивается своя более или менее своеобразная школа живописи. Немецкому влиянию положил начало знаменитый акварелист Карл Вернер в Венеции. Это влияние породило многочисленные произведения жанристов. Молодое поколение заявило себя в особенности свежестью красок, более всего по части жанра, нередко с французским направлением. Главное место здесь принадлежит Альберто Пассини, работающему в Париже.